Глава 12. «А вот и наш плюшевый десант», — улыбнулся Дмитрий с интересом, рассматривая пушистиков, марширующих строевым шагом вокруг большого овального стола. Их внешний вид совершенно не изменился, они только чуть увеличились в размерах. Решительный взгляд маленьких самураев был устремлен прямо перед собой. Острые ушки с кисточками на концах воинственно прижаты к голове, а длинные, как у муравьедов, носики подергивались в стремлении учуять запах неприятеля и порвать на куски любого врага, который посмеет посягнуть на их территорию. Одержанная полгода назад победа над гигантским ящером до сих пор переполняла их сердца невыразимой гордостью. Сделав круг, домовые во главе с Рэмбо стройной шеренгой вышли в коридор и отправились на обход других помещений. «Домовята подросли и достигли возраста, в котором им полагается иметь собственное жилье», пояснил Михаил, когда за последней в строю Амелис закрылась дверь. Но поскольку все человеческие квартиры уже заняты, и среди домовых существует жесткая конкуренция за жилплощадь, Перл смилостивился над своим выводком и разрешил им поселиться в своей вотчине, ордене. Поэтому Амели сейчас достает своим назойливым вниманием Тора. Рэмбо пытается выслужиться перед Дэном. Пух бегает по пятам за Хантером в надежде, что тот сделает его своим учеником. Син нацелился на Саймона, Хвостик поселился в нашей с Марией комнате. А Серый и Снежок делят между собой комнаты целителей. «В общем, жизнь кипит и в пару ходит», — философски усмехнулся Архангел. «Понятно», — задумчиво отозвался Дмитрий. «Ладно, мне пора бежать». Михаил поднялся со стула и дружески протянул космическому стражнику ладонь. «Мария в последнее время не домогает, целители пытаются с этим разобраться. Но без дара, сам понимаешь, это сложно». «Надеюсь, ничего серьезного», — пожал Дмитрий его руку. «Передавай ей от меня привет». «Непременно», — кивнул Михаил. «Ну ты и крендель. Я мозг сломал, думая, как тебе помочь», — заявил вошедший в тронный зал Хантер, буравя Дмитрия немигающим взглядом. «Правда, вначале я хотел прибить тебя лично или домовых на тебя натравить, но потом остыл. А вообще, ты времени зря не теряешь», — усмехнулся он. «Количество твоих детей увеличивается в геометрической прогрессии. Еще недавно ты был один, как перст, а теперь посмотри-ка. Мало того, что Вероника тебе скоро дочурку родит, так ты еще и Эми ребеночка заделал. Шустрый пострел». «Я не хотел, чтобы все так получилось», — растерянно развел руками Дмитрий. «Я и сам в шоке от всего этого». «Ты живая аватарка поговорки, что не делается все к лучшему», — усмехнулся старец. «Хантер, что ж мне теперь делать-то со всем этим?» — попросил совета Дмитрий, с надеждой глядя на старца, как на истину в последней инстанции. «С Эми проблем не будет. У вас потихоньку все наладится, и ты сделаешь для этого все возможное и невозможное», — обнадежил его старец. «Я поговорил с ней и замолвил за тебя словечко. На твое счастье, она ко мне прислушивается. В глубине души она очень сильно любит тебя. Дай ей немного времени, и она перестанет шарахаться от тебя. Ее прежние чувства к тебе вернутся, а все плохое останется в прошлом. Обвенчаетесь. У вас родится сыночек, и вы будете молодой счастливой семьей». «Правда?» — обрадовался Дмитрий. «На все 100», — уверенно подтвердил Хантер. «Но в ситуации с Вероникой, к сожалению, все не так просто». Тяжело вздохнул он. «Я не в силах еще раз стереть ей память, это просто невозможно. Зная Нику, могу предположить, что она не сможет скрывать от Алекса, что Викуся не его ребенок. Рано или поздно она ему все расскажет». «В последнее время я только и делаю, что собираю волю в кулак, чтобы набраться смелости и пойти поговорить с ней», признался Дмитрий, понурив голову. «И я понятия не имею, как объяснить и оправдать то, что я вернул ей память, и что сделал с Эми. И Алекса чуть не убил. Я так боюсь, что она не простит меня». Голос Дмитрия дрогнул, и он отвернулся к окну, чтобы скрыть отчаяние. «Скажи ей правду», — подсказал старец. «Так, мол, и так, был не в себе, слетел с катушек. Был полным психом, но это в прошлом. Во всем виноват мерзкий паразит. Скажи, что любишь ее безумно, и в Эми видишь ее. Что в пылу неконтролируемой страсти случайно заделал Эми ребеночка, и что к Алексу приревновал, и вообще. Если бы ты действительно хотел убить его, ты бы это сделал. Тебя бы никто не смог остановить. В глубине души ты и сам это знаешь. Но Алекс жив и почти здоров, так что все пучком». «А что насчет Виктории?» — вздохнул Дмитрий. «Что мне сказать насчет малышки?» «Эта девчушка — божий дар, как и все детки. Вероника зачала ее от тебя, когда Алекс был мертв больше года. Ей даже в голову не приходило, что он вернется с того света и станет ее мужем. Поэтому рано или поздно Алексу придется смириться с этим и жить дальше. И признать Викусю своей дочкой, поскольку другого выхода у него нет. Думаю, не обязательно рассказывать Алексу обо всем прямо сейчас. У вас с Вероничкой есть еще немного времени, пара-тройка недель, чтобы все обдумать и правильно ему преподнести». «Хантер, ты гений», — с уважением и благодарностью заявил Дмитрий. «Я знаю», — скромно потупился старец. «А ты неразумный отрок. Прекрати уже изводить себя. Еще немного, и ты сгрызешь себя изнутри, проскребешь в душе дыру в параллельную вселенную. Если бы тут был Эндезор, то он дал бы тебе совет сходить в церковь на исповедь. Попробуй, а вдруг поможет». «Если я расскажу эту историю священнику, он вызовет санитаров», — криво усмехнулся Дмитрий. «Тебе не нужно озвучивать подробности вроде межгалактического паразита, космических кораблей, телепортации и возвращения из мертвых. Говори по существу. Утратил контроль над собой, серьезно избил лучшего друга, поцеловал его жену, изнасиловал и обрюхатил свою подружку. Ну или типа того», — подсказал Хантер. «Ладно, я подумаю над этим», — задумчиво кивнул Дмитрий. Облегчение совести ему на самом деле не помешало бы. Иногда так хочется начать все с чистого листа.